А теперь молю вас, как самый смиренный и преданный из ваших подданных, окажите мне, ваше величество, последнюю милость». «Говори, Бенвенуто, говори», — благосклонно ответил король, наслаждаясь сознанием своего королевского могущества. «Скажи, чего ты хочешь». «Вернуться в Италию, сир», — ответил Бенвенуто. «Как в Италию?» — воскликнул король. «Тебе предстоит сделать для меня так много прекрасных вещей, а ты хочешь меня покинуть?» «Нет, я не согласен». «Я вернусь. Клянусь вам, сир. Но сейчас отпустите меня. Я должен побывать на родине. Не стану говорить о том, что мне пришлось пережить и как я страдаю», — тихо добавил он, грустно покачав головой. «Этого не передашь словами. Только воздух родины может излечить мое израненное сердце. Вы могущественны, щедры, ваше величество, и я люблю вас. Я непременно вернусь, как только солнце родины исцелит меня. К тому же я оставляю вам Асканио, мое второе я, и Паголо, мою правую руку. Они заменят вам Бенвенуто, ваше величество. А когда ласковый ветер родной Флоренции развеет мою печаль, я вернусь. И тогда уж ничто на свете, кроме смерти, не разлучит нас». «Поезжайте», — грустно согласился Франциск I. «Художник должен быть свободным, как ласточка. Поезжайте, Челлини». И король протянул ему руку, на которой Бенвенуто запечатлел в знак благодарности почтительный поцелуй. Перед уходом Челлини приблизился к герцогине де Тамп. «Вы очень гневаетесь на меня, сударыня?» — спросил он, незаметно передавая ей роковое письмо, которое, подобно магическому талисману, только что совершило настоящее чудо. «Нет», — сказала герцогиня, радуясь, что письмо наконец-то у нее в руках, — «и все-таки вы победили меня таким оружием, что...» «Полноте, герцогиня», — прервал ее Бенвенуто, — «ведь я только пригрозил вам этим оружием. Неужели вы могли подумать, что я им воспользуюсь?» «Силы небесные!» — воскликнула герцогиня, словно громом пораженная. «Как легко ошибиться, если судишь о других по себе!» На следующий день Асканио и Коломбу обвенчали в дворцовой часовне Лувра. И, вопреки всем правилам придворного этикета, молодые настояли, чтобы на церемонии бракосочетания присутствовал Жаку Бри с супругой. Для Жака это была великая честь, но нельзя не согласиться, что скромный школяр вполне ее заслужил. Глава 23. Брак из чувства долга. А через неделю Герман торжественно обвенчался с госпожой Периной, которая принесла ему в приданое 20 тысяч ливров серебром. Поспешим добавить, что последнее обстоятельство гораздо больше, чем что-либо другое, способствовало его решению. Вечером того дня, когда состоялась свадьба Асканио и Коломбы, Бенвенуто Челлини, сколько его не упрашивали молодые, уехал во Флоренцию. Там-то он и создал свою знаменитую статую Персея, еще и по сей день украшающую старую дворцовую площадь. И, пожалуй, это лучшее из произведений художника, ибо он трудился над ним в минуты величайших душевных мук. Конец книги. Запись произведена в Центральном полиграфическом учебно-производственном предприятии Мосгорправления ВОС. Май 1982 года. Звукорежиссер Елена Ростиславская, читал Евгений Терновский.